Тем не менее, как мы видим, несмотря на такое причисление Оригена к еретикам в кавычках, значительное число последующих богословов продолжало чтить учение Оригена как вершину православия. Личность Оригена была столь грандиозной, а вклад в осмысление христианства столь велик, что у критически мыслящего читателя может появиться вполне закономерный вопрос. Не являлось ли учение Оригена ближайшим к тому истинному православию или христианству Христа, и не были ли все те, кто отошел от этого учения, отщепенцами? Ведь причастность к христианству определяется не крещением в кавычках или отлучением в кавычках, а сердечным созвучием. Сегодня, кажется, большинство теологов согласны с тем, что христианство, как объемное всезнание, не могло быть одноактно передано апостолам во всей завершенной полноте, но раскрывалось впоследствии всем опытом христианского делания и осознания. В этом смысле христианство не есть некая механическая совокупность знания, а тем более текста, целокупно передаваемая, словно вещь, из рук в руки. Весь бытийный мир, как внешний, так и внутренний, материальный и духовный, выступает в качестве учителя человечества, являясь полем, на котором каждый устремившийся лично возделывает духовную ниву. Какой бы святостью ни сияли праведники, но и они всю свою жизнь продолжали учиться этой божественной науке жизни. Понимать ли под жизнью букву канонизированного Писания или признавать возможность личного божественного восхищения и откровения – это дело вкуса. Во всяком случае, тем, кто хоть раз испытал грандиозность и безмерность духовного восхищения, никогда в голову не придет сводить их лишь к совокупности текстов религиозного канона. По большому счету, религиозная практика, жизнь верующего, знание бытия не способны быть вмещенными хоть всеми книгами мира. Это справедливо не только по отношению к прошлому, но в еще большей мере к будущему, ибо жизнь не стоит на месте, не вращается по кругу, но все более раскрывается, подобно бутону цветка. Поэтому призывы Лютера вернуться к раннему христианству, в смысле отказа от накромождения богословской экзегетики, безусловно справедливо, как очищение от накопившихся заблуждений, но глубоко ошибочны в части отвержения всего положительного христианского опыта, чувственного и мысленного, обретенного после распятия. Отличие диалектического богословия Оригена от догматического подхода его злотолкователей заключалось в том, что если для догматиков основанием истинности их утверждений являлась прежде всего ссылка на священное писание или мнение церкви, то для Оригена священное писание было не столько аргументом при выведении истины, сколько пояснением иллюстрации рассматриваемого вопроса. Догматическое богословие отличается от науки и от философии тем, что исходит из священного слова как из источника истины, данный раз и навсегда. Однако проблема заключается в том, что сами церкви между собой никак не могут договориться даже о буквальном содержании этого священного слова. Еще большие трудности вызывает духовное понимание священного слова. Но самое главное, ниоткуда ровным счетом не следует, что священное слово было дано раз и навсегда, что оно не давалось помимо Ветхого Завета ранее, и что не будет дано вновь в новой форме и с новыми гранями в соответствии с изменившимся временем. При всей величине Оригена, как христианского богослова, его гений оказался одновременно и вершиной античного любомудрия. Во времена Оригена существовала школа Аммония Сакаса, учеником которой был и Ориген. Примечание. Порфирий, согласно Евсевию, об ученичестве Оригена писал: «Ясные слова Моисея они торжественно объявили загадочными и клялись Богом, уверяя, что они, как изречение оракулов, полны тайного смысла. Этот нелепый метод заимствован у человека, с которым я часто встречался в юности, весьма известного в то время, известного и теперь своими сочинениями, Я разумею Оригена. Слава его широко разошлась среди учителей этой веры. Он был учеником Аммония, который в наше время преуспевал в философии. Аммоний ввел его в науку и многое ему дал, но в выборе жизненного пути Ориген свернул на дорогу, противоположную дороге учителя, прошел совсем по иному пути. Аммоний был христианином и воспитан был родителями-христианами, но, войдя в разум и познакомившись с философией, он перешел к образу жизни, согласному с законами. Ориген, эллин, воспитанный на эллинской науке, споткнулся об это варварское безрассудство, в скобках христианства, разменял на мелочи и себя, и свои способности к науке. Жил он, Ориген, по-христиански, нарушая законы. О мире материальном и о Боге думал, как эллин, но в эллинскую философию внес басни ей чуждые. Он, Ориген, жил всегда с Платоном, читал Нумения, Крония, Аполлофана, Лонгина, Модерата, Никомаха и писателей, известных в пифагорейских кругах. Пользовался книгами Херемона, Стоика и Корнута. Узнав от них аллегорическое толкование эллинских мистерий, он применил его к иудейским писаниям. Евсевий. Церковная история. Где, согласно Блаватской, и преподавалась теософия, дословно «мудрость о Боге». Примечание «иногда» неверно переводится «божественная мудрость», что говорит о принадлежности или качестве мудрости, но не о ее предмете. Учение и практика, гармонично включающие в себя, как это делал Пифагор и Платон, религию, науку и искусство. Ни Платин, ни Порфирий, ни Ямблих, будучи прославленными последователями Платона, так и не смогли подняться до той высоты осознания божественного, которого достиг Ориген.